пролетает, мгновенье увядает, соцветие убегает, миг за ним столетие испаряется, жидкость ломается, тело стирается, все, что кипело и пело, прибавляется год, отнимается два. Тик-так, тик-так, уходят слова, выгорают леса, остается трава. Тик-так, тик-так, уходят слова, вода с неба каплями, она считает секунды, высота, высота, высота, высота, тишина, тишина, тишина, тишина, звенящие ноты, скрипящие темы, неразрешимые дилеммы, проблемы, проблемы, мысли, измены, подмены, мены, замены, мены, разрывы клеток, неровный счет лета в конца, неоткрытого начала, лицо закрыто тенью движения чужого, чужого поколения. Шагов не слышно, пальцев не видно, бег наугад, гад. Запутанный след, холодные стены, щемящие стоны, тонны тяжелой энергии, тонны, чужие силуэты, злые улыбки. Нет, да, допусти, допусти. Нет, упади, упади. Не путай волнение, не смотри по сторонам, не ищи спасения. Квадраты кварталов, линии улиц, дыры подвалов дышат в лицо. Уходя, уходи, ни минуты не стой. Уходя, уходи, это гетто чужое. Уходя, уходи, это гетто чужое. Уходя, уходи, это гетто чужое. Уходя, уходи, это гетто чужое. Уходя, уходи, это гетто чужое. Страх владеет тобой, дрожь бежит по рукам, подгибаются ноги, где-то там, где-то там поступает в горло неприятный комок. Что происходит, тебе невдомек. Кто-то смотрит на тебя из дыр, из подвала, сотни глаз из ночного кошмара, тысячи рук тянут пальцы к тебе, ненависти волны, ты не сам по себе. 25-й кадр черно-белого фильма пролезает в башку, пролезает в башку, заставляет поверить, что ты здесь не один. Он твой господин. Вслед за тобой идет твоя тень, но даже она против тебя в этот день. Сливаясь с асфальтом, пылью и грязью неслышно крадется. Тихо подлазит, два часа непрерывного страха, 120 минут тяжелого стока, постоянное чувство присутствия смерти, а скалы заборов калечат неверие. Но что за полоска белого света? Да это конец бесконечного гетто. Ускоряешь шаги, но движения нет. Гетто тянет назад, гетто есть гетто, но еще рывок. Господи, жалься, и вот отцепились проклятые пальцы. Бежишь, что из сил, к спасительной черте. Кровь стучит в голове, силы на нуле. Задыхаясь, касаешься света рукой, но он исчезает. Что такое, что такое? Ты чувствуешь снова дыхание это. Свет проглотила голодное гетто. И шепот свистящий истошного воя. Уходя, уходи, это гетто чужое. Уходя, уходи, это гетто чужое. Уходя,